Три. Вот число твоей судьбы. Три. Да, три – это тайна. Трое стоят в центре мантры. Кто эти трое? Мы провидим лишь части, и тем туманится зеркало предсказаний. Говори все, что видишь. Первый молот, черноволос, сейчас стоит он на грани убийства и грабежа. Демон его осаждает. Имя демону – Героин. Что за демон? Я не знаю его, даже в сказках такого нет. Мы провидим лишь части, и тем туманится зеркало предсказаний. Есть иные миры, стрелок, и иные демоны. Воды сии глубоки. Второй. Вторая. Она движется на колесах. Разум ее, как железо, но в сердце ее и глазах затаилась мягкость. Больше я ничего не вижу. Третий. В цепях. Человек в черном, где он? Он рядом. Ты будешь с ним говорить. О чем будем мы говорить? О башне. Мальчик, Джейк. Расскажи мне про мальчика. Мальчик – твои врата к человеку в черном. Человек в черном – твои врата к ним троим. Трое – твой путь к темной башне. Как? Как это может быть? Почему так? Мы провидим лишь части, и тем туманится зеркало. Тварь Богом проклятая. Меня проклял не Бог. Оставь со мной этот свой снисходительный тон. Ты, тварь, я сильнее тебя. Как там тебя называют? Звездная потаскуха? Пробледушка ветров? Кто-то живет любовью, что исходит из древних мест силы, даже теперь, в эти мрачные, злобные времена. А кто-то, стрелок, живет кровью, и даже, как я понимаю, кровью маленьких мальчиков. Его можно спасти? Да. Как? Отступись, стрелок, сворачивай лагерь свой и уходи на запад. Там, на западе, еще нужны люди, знающие, как пустить пулю. Я поклялся, отцовскими револьверами и предательством Мартена. Мартена больше нет. Человек в черном пожрал его душу, и ты это знаешь. Я поклялся. Значит, ты проклят. Теперь делай со мной что хочешь, ты, сука. Пылкое нетерпение. Тень нависла над ним, поглотила его. Внезапный экстаз, переломленный только наплывом галактической боли, такой же слепящий и тусклый, как древние звезды, багровеющие в коллапсе. На самом пике соития его обступили лица, непрошенные, незваные. Сильвия Питстон, Элис, женщина из Тала, Сьюзан, Эйлин и еще сотня других. И, наконец, спустя вечность, он оттолкнул ее, уже приходя в себя, опустошенный и преисполненный отвращения. «Нет, этого мало, это отвяжись от меня». Рывком стрелок сел и едва не упал с алтаря, осторожно встал на ноги. Она робко и ненавязчиво прикоснулась к нему. Жасмин, сжималость, свежесть розового масла. И он грубо ее оттолкнул, упав на колени. Потом он поднялся и, шатаясь как пьяный, направился к внешней границе круга, переступил невидимую черту и буквально физически ощутил, как тяжкий груз разом свалился с плеч. Стрелок содрогнулся и с шумом, похожим на всхлип, втянул в себя воздух. Он ушел, не оглядываясь, но он чувствовал, что она стоит перед каменной решеткой своей темницы и смотрит, как он покидает ее. И сколько теперь ей ждать, пока еще кто-нибудь не преодолеет пустыню, и не найдет ее, изголодавшуюся и одинокую. Перед громадою времени, полного неисчислимых возможностей, он себя чувствовал точно ничтожный карлик. «Вы что, заболели? Вам плохо?» Джейк поспешно вскочил. Стрелок, еле-еле волоча ноги, продрался через последние заросли и вышел к лагерю. До этого Джейк сидел, сгорбившись перед потухшим костром, держа на коленях истлевшую челюсть и с мрачным видом глодая косточки кролика. Теперь же он несся навстречу стрелку с такой доверчивой мордашкой, что тот безотчетно пригнулся, вдруг ощутив тяжкое, мерзкое бремя предательства, которое ему предстояло еще совершить. Предательство первого и, скорее всего, не последнего. «Нет, неплохо. Я просто устал, вымотался». Стрелок указал на челюсть в руках у Джейка. «А ее можешь выкинуть». Джейк тут же ее отшвырнул от себя и вытер руки о рубашку. Стрелок сел, едва ли не свалился. Суставы ломило от боли, мозги как будто разбухли и заколотились внутри черепной коробки. Мерзопакостное ощущение, обычный отходняк от мескалина. В паху угнездилась тупая боль. Он свернул себе сигарету тщательно, неторопливо, бездумно. Джейк наблюдал за ним. Стрелку вдруг захотелось рассказать пареньку обо всем, что он узнал от Оракула. Порыв такой был. Но стрелок быстро опомнился и с ужасом отбросил эту идею. Он даже задался вопросом, а не утратил ли он сегодня какую-то часть себя, сознания или души. «Переночуем здесь», — сказал он чуть погодя. «А завтра пойдем. Я попозже схожу и попробую чего-нибудь подстрелить нам на ужин. А сейчас я немного посплю, хорошо?» «Ну, конечно». Стрелок только кивнул и улегся. Когда он проснулся, тени у них на поляне стали заметно длиннее. «Ты давай разожги костер», — он протянул Джейку огниво. «Знаешь, как пользоваться?» «Да, по-моему, знаю». Стрелок отправился к ивовой роще, но в заросли углубляться не стал, а повернул налево, огибая ее по краю. Добравшись до открытого места, небольшого пригорка, густо заросшего травою, он отступил в тень деревьев и замер. Издалека явственно доносилось приглушенное «чик-чик-чик». Это Джейк бил кремнем, а кресало, высекая искру. 10 минут стоял стрелок неподвижно. 15, 20. На пригорок выскочили 3 кролика. Стрелок достал револьвер, подстрелил 2 пожирнее, тут же на месте освежевал их и выпотрошил. Вернулся в лагерь с готовыми тушками. Джейк уже разжег костер. Вода в котелке как раз закипала. Стрелок кивнул мальчику. «Ты, смотрю, потрудился на славу». Джейк аж зарделся от удовольствия и молча вернул стрелку огниво. Пока поспевало жаркое, стрелок воспользовался последним светом заходящего солнца и вернулся в ивовую рощу. Остановившись у первой же заводи, он нарубил лозы, нависающие над заболоченной кромкой воды. По ней, когда костер прогорит до углей и Джейк уснет, он сплетет из нее веревки, которые могут потом пригодиться. Он, однако, не думал, что подъем будет таким уж трудным. Он чувствовал тяжкую поступь судьбы. И это уже не казалось странным. Когда он возвращался в лагерь, где ждал его Джейк, в руках у него срезанная лоза истекала, как кровью, зеленым соком.